Глава 12. Племена и народы. Летом на Мангму вверх и вниз, мимо Ондинского острова, всегда проплывают лодки. Редкий проезжий не пристает к берегу, на котором заманчиво курятся дымки и белеют берестяные юрты, а на корягах, разбросанных по песку, и на шестах сушится не вода и сеть. То Гиляк, ездивший в верховье, держит путь к себе домой, то какой-нибудь парень из рода пассаров, ездивший в низовье свататься, теперь возвращается вместе со стариками на речку Анюй. Прежде бывало, люди вылезали на пески, чтобы просто посидеть с ондинцами, курить трубку или попробовать здешние ухи. Нынче же все желали знать, как побили и прогнали манжуров, и все просили показать русское ружье, на что Чумбока почти никогда не соглашался. Он терпеть не мог, когда его оружие хватал кто-нибудь другой. К тому же он опасался, что манжуры могут подослать какого-нибудь своего человека, чтобы испортить ружье. Он, если и показывал, как бьет ружье, то только своим. Про изгнание Дегена и его разбойников теперь знали уже повсюду. И повсюду народ говорил, что манжурам скоро не сдобровать, что их вот-вот совсем погонят. К тому же, видимо, от торгующих китайцев пошел слух, что в Китае большое восстание, и что китайцы всюду поднимаются против манжуров, и что теперь всем придется туго. Люди, ехавшие из низовьев, в один голос говорили, что сущие чудеса произошли в мылках. Бельды, которые до сих пор, как всем известно, были первыми сподручными Дегена, ругают и его, и всех манжуров, не хотят служить им, и даже будто бы намерены взяться за оружие и всех их побить. Эти нелады между мылкинцами и Дегеном были новостью. Мылки — самое большое стойбище. Бельды — большой род. Если они захотят, погонят манжуров. Вот бы хорошо, — рассуждал дед Падека. Бельды чуют теперь, что у Дегена силы нет, — подтверждал хитроумный Кога, гостивший в эти дни Вонда. Говорили, что волнение в мылках началось сразу после того, как мать Дюбаки приехала из Онда и рассказала, что там было. День ото дня слухи повторялись. Повсюду люди ждали новостей, но бельды манжуров не гнали. Все утверждали, что они собираются. Чумбоке надоело ждать. Он решил сам отправиться в мылки. — Куда ты? — спросил его брат, видя, что Чумбока готовится в дорогу. — Поеду в мылки. — Зачем поедешь? — Воевать. — Ты с ума сошел. — Как воевать? — С кем? — Тебе жениться надо. — Нет, я сначала буду воевать. — упрямо возразил младший брат. — Да мылкинские не будут воевать. Они только поговорят. Я знаю бельды. — А я вот нарочно поеду, что бы ты ни говорил, — ответил Чумбока. — Я знаю, что делаю, и ты мне не мешай, и не учи меня. Вот посмотришь, как все поднимутся и будут драться, а ты, если не хочешь ехать, то оставайся. — Конечно, я не могу ехать, — отвечал Удога. Да и у тебя ничего не получится. Делать тебе нечего, глупостями занимаешься. Лучше бы подумал, как будешь жить, когда женишься. Ведь у тебя нет ничего, да и свадьбу нельзя откладывать. Чумбока все это знал. Ему хотелось ехать на Горюн к невесте, но он, словно подчиняясь какому-то веленью, воодушевленный своими намерениями, собирался в мылки. И, казалось, позабыл про свою любимую Адаку, томившуюся по нем на Горюне. Чумбока взял ружье, мешок с юколой и отнес все в лодку. Вместе с Чумбокой ехать в мылки собрались воинственный дед Падека, хитроумный Кога, которого всегда интересовали всякие смуты и волнения, и еще трое молодых парней. Многие ондинцы разбрелись в эту пору по рыбалкам или на охоту, ждать их не было ни терпения, ни охоты, остальные не хотели никуда ехать, и, подобно Удоге, не испытывали особенного желания помогать Бельде. Удога все же вышел проводить брата и велел кланяться родственникам. Однажды в деревню Мылки приехал Рябой с двумя товарищами. Дела у них никакого не было. Незадолго перед этим Деген посылал людей в Мылки за молодой женщиной. Те явились в дом Песотьки, который недавно женился. Жена его маленькая, хорошенькая, с щелочкой на лбу и с красными саранками в черных блестящих волосах походила на китаянку. Ее вырвали из семьи и всю в слезах увезли в Гиассу. Случай этот очень позабавил всех манжуров, вернувшихся из низовьев в невеселом настроении. Рядовым разбойникам, глядя на повеселевшего Дегена, тоже захотелось погулять. Но если Деген мог приказывать, чтобы ему привозили женщин в Гиассу, и мог веселиться там, сколько хотел, то простым солдатам делать этого не дозволялось. Да они себе и не могли позволить такого удовольствия. У них нечем было угощать и одаривать. В таких случаях далеко не ходили. Прихватив одну или две бутылки водки, манжуры отправлялись на другую сторону реки, в Мылки. Это было и близко, и безопасно. Там, зайдя к какому-нибудь Гольду, они подпаивали его, уверяли, что теперь с ним приятели, а потом распоряжались в его семье, как хотели. Нищие и запуганные Бельды не противились, а из Мылок не уходили, жалея места, к которому привыкли, и все надеялись, что беда как-нибудь минет. Когда приезжали манжуры, они кланялись и звали их к себе. Но на этот раз Рябова и его товарищей обступила недовольная толпа. — Ты зачем к нам приехал? — Тебя к нам звали! — Тебя звали! — подскакивал к Рябому и спрашивал однорукий Турме. Манжуры увидели, что произошла какая-то странная перемена, и растерялись. Уж тут-то они не ожидали такой встречи. — Ты что? — «Приехал в публичный дом?» — спрашивал манжура толстый Бариминга, бывавший в Сан-Сине, знавший, что такое публичный дом, и произносивший это слово по-китайски. «А ну! Всех их бить!» — хрипло крикнул отважный Покпа, человек, который никогда никого и прежде не слушался, и прозванный за это хунгузом. «Бамба! Толстый Бариминга!» Долговязый журавль, маленький желтый ямбука и множество других мылкинцев обступили приезжих. И вдруг журавль ударил своей длинной костлявой рукой одного из манжуров прямо по голове. Рябова и его товарищи отколотили, оттаскали закосы, надавали им пинков и выгнали из деревни. Денгура пытался усовестить своих сородичей, но его не слушали. Люди всегда говорили, что мы сподручные манжуров, такие ж, как ты, — сказал старости Мангадига, носивший в носу кольцо. Но мы им совсем не сподручные, это ты у них, как собачий хвост. Как раз в это утро пришла в Мылки лодка ондинцев, и на берег вышли Чумбока, дядюшка Кога с Горюна, дед Падека и трое ондинских парней. Старая горбатая мать Дюбаки выбежала из маленькой лачуги и со слезами стала целовать Чумбоку. Ондинцам рассказали все новости. Плосколицый Песотька с колючими глазами торчал тут же. Он переминался с ноги на ногу и улыбался жалко и виновато. Видно было, что ему стыдно, и что он старается показать, что не так уж все страшно, но на душе у него было до того тяжело, что жить на свете не хотелось. Чумбока не сразу узнал его. Так похудел и осунулся Песотька. Жаль стало ему своего бывшего врага. — А ты какой был смелый парень! — сказал ему Чумбока. — Помнишь, как ты ходил драться со мной, когда встретились на охоте? Когда я тебе шапку разорвал стрелой? Песотька готов был сквозь землю провалиться. Он уже, кажется, позабыл, что был храбрым когда-то. — Ты не стыдись, парень, — — сказал Чумбока, — вот что надо сделать. Поймать Дыгена и убить его. Вспомни, как ты дрался с нами на озере. К чертям разобьем всю их гьясу. Вот у меня есть ружье. И он показал русское ружье. «Чумбока! Чумбока!» — зашумел народ при виде парня с ружьем. «У-у-у! Русское ружье!» «Конечно!» — хлопнул Песотьку по спине дедушка Подека. «Только не бойся! У нас в деревне был старик, который всех слушался и все хвастался, что подвигов никогда не делает. Так его манжуры слушали, слушали и выбили ему глаз. Теперь у него одного глаза не хватает. Мы хотим сделать опыт, узнать, что нам будет, если не послушаемся их. Подымая кверху палец, сказал хитроумный Кога, будут они нас любить или нет? И он улыбнулся, показывая, что это шутка, ее надо понять. Мать Дюбаки позвала приехавших к себе. «Зайдите в отцов дом», — говорила она парням, — «отец даст вам силы». Чумбок и Ондинцы, войдя в дом, поклонились. «Горе нам, горе!» — вваливаясь, гремел толстый Бариминга. «Манжуры из Гьясу нас совсем ограбят. С тех пор, как мы воевали друг с другом, они житья нам не дают». «Зачем тебе ружье?» Подсаживаясь к Чумбоке, шутил однорукий Турме. — Манжуры теперь и тебя так боятся. Ты кричи, и они сразу испугаются, луки бросят и убегут. Все захохотали. Чумбоку посадили на кан. Мать Дюбаки достала маленькую бутылочку с вином, налила ему чашечку. — Вы, говорят, хотите напасть на Гьяссу? И все там сломать и сжечь, а самих манжуров убить? — спросил Мылкинцев Чумбока. — Нет, мы пока не думали как-то об этом, — отвечал Мангадига. — Как нет? — А я слыхал. Все говорят, что вы уже напасть хотите. Разве вы с манжурами не дрались? — Только сегодня. — А прежде? — Да нет. — Как нет? — А я слышал, что дрались. И люди говорят везде, и все хотят сюда ехать. — Конечно так, конечно! — крикнул Песотька. — Что конечно? — спросил Кога. — Конечно! Мы говорили, что не худо бы разбить Гьяссу, — заговорил журавль. — Когда бабушка приехала из Онда и говорила про твое ружье, как вы там стреляли, мы пожалели, что у нас такого ружья нет. — Нас все ругают, думают, что мы сподручные манжуров, — вымолвил маленький старик Ямбука. «А разве люди знают, что мы им совсем не сподручны, что нам от них больше всех достается?» — подхватил Турме. «Все думают, что если напротив через реку от нас Гьяссу, так мы и сами стали манжурами. А у кого они девок берут? У кого жен хватают? У нас. Потому что далеко ездить не надо, тут все близко. А кто их кормит? Верно?» — Верно! — крикнул Песотька. — Конечно, вы их кормите! — заметил тунгус-олень, накануне приехавший в мылки из тайги верхом на олене и задержавшийся по случаю таких событий. Это был стройный, тонкий юноша с розовым, широким лицом и тонкими, длинными прорезями глаз. Он славился, как мельчайший стрелок из лука и бегун на лыжах. У его пояса нож в оправе из кости мамонта. — А ты, манжуров, боишься? — спросил его дед Подека. Олень улыбнулся. Он вообще никого не боялся. — Если два манжура едут, не боится, — сказал Турме. — А если три, то он оленух смотреть в тайгу уходит. Все засмеялись. Олень умолк. Глаза его сверкали и стали узкими, а губы сжались. В дом вошли два китайца, Дян и Сун, оба в ватных штанах с самодельными луками за плечами. Это охотники. Все стали обнимать и целовать их. Китайцев усадили и стали угощать. Разговор продолжался. — А когда на Гьяссу пойдем? — спросил Дян. Это рослый черноусый человек с гордо поднятой головой и орлиным носом. — А-а-а, и вы тоже слыхали? — спросил Мангадига. «Да, да», — улыбаясь, отвечал Сун, маленький толстяк с маслянистыми глазами на выкате. Чумбока по пути в мылки заезжал к этим китайцам и рассказал им, что в мылках собираются восставать против манжуров, но не хватает смелых людей. Он по дороге всюду рассказывал об этом. Мылкинцы удивлялись, откуда люди взяли, что они поднимают восстание, и будто бы уже сражались. «И все едут к нам», — думал Бариминга. «Кажется, на самом деле надо воевать». «Надо! Надо обязательно напасть!» — как бы отвечая его мыслям, молвил Чумбока. «Конечно! Если даже китайцы приехали, то воевать придется!» Нехотя пробормотал кто-то из мылкинских стариков, сверкнув в полутьме глазами. «Вообще, путаться в такое дело, да еще заодно с людьми из других родов, с тунгусами, да еще с китайцами, особенно заманчиво мне представлялось. Дяна и Сун, как знал Чумбока, когда-то делали фарфоровую посуду, живя в низовьях у богатого гелика. Почему они попали туда из Китая, Чумбока не знал. Геляк с их помощью завел фарфоровый завод около дома, в песчаной яме с печкой. За лето там успевали наделать столько посуды, что потом всю зиму геляк возил ее на собаках по стойбищам и менял на меха. Но потом манжуры разорили завод и хотели казнить Дяна и Суна, как беглецов с родины, но те вовремя скрылись. Манжуры искали их и не нашли. Дян ненавидел манжуров. Он был на родине членом общества, целью которого было свержение иноземной династии Цинов. Он бежал на Амур от преследований. Обширные, неразграниченные земли между Россией и Китаем, куда манжуры являлись предосторожностями и где они опасались утверждаться, были очень богаты. За последние 100 лет они стали прибежищем политических изгнанников и эмигрантов с Китая. Из России, из каторги, из заводов тоже бежали сюда многие, но русские предпочитали обосновываться на берегах Амура и рек, впадающих в него, а китайцы — по берегам моря, где можно было промышлять добычей трепангов и морской капусты. Дян и Сун были исключением. Они забрались к геликам в самые низовья реки. Гольды и китайцы попросили Чумбоку показать русское ружье. «Вот из-за этого ружья все люди взволновались», — сияя, — говорил старик Теле. «Мы слыхали, бьет далеко и метко», — говорили мылкинцы. «Ты ножом хорошо дерешься, мы знаем». Это был намек на единоборство Чумбоки с мылкинским силачом, с семьей которого он теперь породнился. Чумбока был очень польщен. В мылках знали про все его подвиги и хвалили его. Его, оказывалось, знали тут даже лучше, чем на Горюне или Вонда. «Конечно, наши не понимают, какой я человек», — думал Чумбока, слушая похвалы себе. Все оказывали ему тут уважение, как самому почтенному старику. Когда он что-нибудь говорил, все смолкали. Если он спрашивал, отвечали сразу в несколько голосов. Когда он шутил, смеялись все сразу и громко. «Да, вот тут понимают меня хорошо». «Это хорошо, что вы войну против манжуров начали», — говорил Чумбока. «До этого еще никто не додумался. Мы, когда услыхали, то захотели поехать сюда, чтобы вам помочь». Мылкинцы слушали и удивлялись. Войны никто не начинал. И никто никуда пока не собирался. Ехать на ту сторону не с подарками, а для того, чтобы драться, как-то страшновато. У некоторых даже зло к манжурам сразу иссякло при мысли, что надо драться против них. «У них-то сабли, ружья!» — раздались голоса. «Да что их бояться!» — вскричал Турме, искоса поглядывая на Чумбоку. «Конечно! Нас много, люди помогут нам, у нас ружье!» Подымаясь и наклоняя голову под низким потолком, говорил журавль. «Пойдете драться со всеми нами против манжуров?» — спросил Падеку у китайцев. «Конечно, пойдем!» — ответил Дян. «Мы уже слыхали и для этого приехали». «Хорошо бы позвать Гаосса в яме», — заметил Сун, — «и всем пойти на Гьясу, ведь Гао мысленно с нами». «Гао не пойдет», — махнул рукой усатый Дян. «Это купец, у него товары, он зависим, продается каждому, кто посулит ему выгоды». Дян уже замыслил, что можно было бы возмутить все народы, живущие в этих землях, потом поднять восстание китайцев, живущих в Маньчжурии, а из гольдов составить самый главный отряд. Чумбока обдумывал, как поступить, чтобы кто-нибудь не дал знать в Гьясу. Поднялся хитроумный Кога. Он бережно потрогал двумя пальцами свою длинную седую бородку из трех волосков. «Вот, у песочки бабу отняли. За него должен заступиться весь род Бельды и весь род Самаров, иначе произойдут несчастья». «Идем!» — вскричал Чумбока с таким видом, как будто его долго уговаривали. Этот вскрик, решительный вид парня и грозное ружье, поднятое им над головой, произвели необычайные действия. «Сейчас пойдем! Нечего ждать!» — раздались крики, и многие бросились по домам за оружием. Вбежал остроголовый лысый Денгура. Он в щегольском халате, от него разит водкой. Денгура стал уговаривать народ не воевать против манжуров. Заметив Суна и Дяна, он ужаснулся. Этих людей давно хотели поймать манжуры. Они были против Багдыхана. «Ты только молчи!» — сказал ему Падека. — Если донесешь, убьем. — Ни слова не говори, — подтвердили старики, — а то отколотим палками тебя, собачья душа. Из-за кого в прошлом году была война? Что вы? — попятился Денгура. Песочка, появившийся в дверях, обругал Денгуру крысой. Кто-то из выходивших ударил старосту по затылку. Денгура быстро обернулся. Но тут его схватили за рукав. «Иди отсюда!» — закричали на него. Староста едва выбрался из дома. «Желал бы я посмотреть, как пойдет битва», — подумал он. «А манжуры тоже собаки. Пусть-ка их на самом деле хорошенько поколотят. Но когда им будет плохо, я, может быть, им помогу», — замышлял Денгура и мысленно улыбнулся. «Вот тогда поклонятся мне». Тогда Дейген будет благодарен Денгури, а то меня всегда только пугают и грозятся. Дело оборачивалось так, что манжурам грозила настоящая беда. На берегу собралось множество народу, и все хотели сейчас же ехать в Гьясу, не дожидаясь обеда. В толпе было много приезжих из окрестных стойбищ, деревень. «Откуда они взялись?» — удивлялся в душе Денгура. Неужели все роды и племена поднялись? Как-то не верилось старику, что эти люди, часто враждовавшие между собой, могут пойти все вместе против грозных манжуров. Язык гольдов походит на язык манжуров. Одно время, рассказывали старики, это давно было. Манжуры даже уверяли гольдов, что они один народ с ними. Гольды этому весьма удивились, так как ничего подобного никогда не слыхали, а манжуров считали пришельцами. — Конечно, — говорили манжуры, — ваш язык походит на наш. — Походит. Ну так что же еще? Старики рассказывали, что один манжурский губернатор твердо решил, что гольды такой же народ, как манжуры. А раз они такой же народ, как мы, то они должны воевать за нас и под нашими знаменами. Тем более, что, по слухам, гольды были народом смышленым и умели ловко драться, хотя и не знали строя. Сказано, сделано. Губернатор отписал в Пекин и меньше, чем через 5 лет, получил позволение. Тогда в низовье реки отправились чиновники и набрали несколько сотен гольдов в солдаты, их привезли. Сан-Син. «Вы наши братья и должны за нас воевать», — сказал им манжурский полковник. «С кем воевать?» «Да пока не с кем». «Тогда зачем же вы нас взяли? Какая темнота!» Удивлялись манжуры. Они объяснили гольдам, что армия держится на всякий случай, и надо ждать, когда начнется с кем-нибудь война. Гольды сильно опечалились, сообразив, что им отсюда быстро не выбраться. Утром, когда назначило было учение солдатам, гольды разбежались со своей казармы. Рис они есть не хотели, а стали стрелять свиней и кур прямо на улице. «Это ужас! Свиней бьют! Разбой!» Население разбегалось, все жаловались в полицию и чиновникам. «Манжуры!» Старшие братья гольдов взялись их учить, для порядка двух отколотили, остальные впали в уныние. Дисциплины никто из них не признавал, каждый продолжал делать, что хотел, никто не понимал, чего от них требуют и зачем к ним привязываются, никто не соглашался кушать тухлые просо. — Какие дикари! — говорили манжурские чиновники. — Не понимают, что их в армии большого государства кормят интенданты со всеми одинаково. А гольды продолжали убивать свиней на улице, глубоко уверенные, что это звери. В то время у гольдов еще не водилось домашних свиней. Губернатору с утра до вечера сыпались жалобы на новобранцев. Наказание, битье по пяткам не помогали. Люди из низовьев даже не понимали, за что их колотят. Они стали убегать из города в леса, выказывая при этом редкую смелость и ловкость, желая лишь освободиться от своих новых и непонятных обязанностей. Губернатор задумался. Он призвал своих советников. «Мы, наверное, ошиблись с вами, когда решили, что люди из низовья и мы один народ. Мы благородные люди, у нас есть все. И мы понимаем, за что казнь, и что такое полиция, и интенданты, и казармы, и дисциплина, а они не понимают. И я вижу, что могут люди разговаривать на схожем языке, а принадлежать к разным народам. Вот богатые китайцы говорят не по-нашему, а по-своему, но ведь из них есть образованные люди, и мы с ними свои. У китайцев не все нищие. И голые, есть и такие, которые нам ровня. А эти, хотя и говорят с нами на похожем языке, но рвань, дикие, никакой образованности. Видно, предки этих рыбокожих людей давно отдалились от нас. И хотя говорят с нами на схожем языке, но совсем другой народ. Это какая-то смесь наших родственников с другими, совсем дикими народами. Они больше походят на геликов, чем на нас. Просто срам, а не люди. Решено было никогда больше не составлять военных отрядов из жителей низовьев реки. Гольских солдат распустили. «Пусть у себя дома живут и охотятся», — решили манжуры. «Будет нам и так от них польза. Пусть шкурки добывают, а мы будем в их земли ссылать преступников». С тех пор манжуры не считали гольдов своими родичами. А гольды, после того, как у них собрали чуть не всех мужчин и увезли в город, да там мучили, возненавидели манжуров окончательно. И торговали с ними только потому, что уж очень велик был соблазн купить водочки и нарядить жен в яркие китайские материи. Перед такими соблазнами не могло устоять ничто. Гольды несли соболей, кланялись, торговали, уверяли, что любят манжурских начальников, часто бывали биты, входили в неоплатные долги, и потом нередко им приходилось расплачиваться за свою доверчивость.